Глава 37. Хотя день выдался очень уж длинным и трудным для миссис Фишер, особенно учитывая ее возраст, выглядела она свежей и бодрой, когда с заросшего соснами горного плато мы направлялись на равнину, где в изобилии росли кактусы и мескитовые деревья. «Как ты, дитя?» — она искоса посмотрела на меня. Ответил я после долгой паузы, оценивал свое состояние. «Меня пугает, что это становится легче». «В смысле убивать?» Пистолеты, кевларовые бронежилеты, оружейный ремень, груды лежали на полу перед сиденьем, между моих ног. «Да, мэм, убивать». «Сколько?» 5. Я подумал о Джинкс. О синих глазах под желтыми контактными линзами. О том, что она выглядела бы совсем иначе, без готской косметики, соответствующей атрибутики. Миссис Фишер нарушила паузу. «Ты знаешь, кем они были, эти люди?» Ты знаешь, что они делали и собирались сделать? Да, мэм, я сделал только то, что должен, но это все равно слишком легко. Может, потому что с такими плохими людьми раньше тебе встречаться не доводилось? Может. Мы спустились на равнину, проехали торговый пост Джеба, скромные домики, комплекс зданий побольше, возможно, складов. На автостраде миссис Фишер повернула на восток, к Лас-Вегасу. Из Вегаса похитили только 4 детей из 17. «Куда мы едем, мэм?» «Именно в то место, куда нам надо. Ты увидишь». Через какое-то время мы съехали с автострады на южный бульвар Лас-Вегаса, где ночь раскрашивала разноцветием пульсирующий неон, где вздымались фонтаны и пенились водопады, где архитектура обещала элегантность или дикое наслаждение, может, и первое, и второе, где каждый нюанс дизайна говорил, что деньги — это блаженство, и на них можно все купить. В крайнем случае арендовать, где афиши обещали фантастические развлечения, где толпы запрудили тротуары, то ли направляясь на шоу, то ли возвращаясь с него, или переходя из одного казино в другое. Я полагаю, эти туристы являли собой радость, веселье, удовлетворенность и счастье во всех их проявлениях. Но когда я вглядывался в выражение лиц, они казались мне масками, под которыми скрывались беспокойство, предчувствие беды, тревога, замешательство и сомнения. А язык тел говорил об озабоченности и нетерпении. Возможно, сказывалось мое настроение, коллекция голов и другие жестокости стояли перед глазами, но эти люди на тротуарах представлялись мне беженцами из скучных и серых мест, а причины их бегства они и сами не понимали. Они приехали сюда, чтобы найти веселье, утерянное везде, веселье и яркость жизни, и свободу, и надежду, но уже начали подозревать, пока на каком-то подсознательном уровне, что этот многомиллиардный, самый большой карнавал в истории человечества, в конце концов, совсем не оазис, а всего лишь другая разновидность пустыни, из которой они бежали. В тот момент, наверное, не было ни одной вечеринки в мире, в которой я бы не нашел изъяны. Миссис Фишер покинула знаменитую Стрип. Одна длинная равнинная улица сменялась другой, потом дорога пошла в гору, и, наконец-то, мы свернули на подъездную дорожку к небросающемуся в глаза, но определенно уютному дому, во всех окнах которого горел теплый свет. Дружелюбная пара, мужчина и женщина, 50 с небольшим лет, вышла нам навстречу и помогла отвезти детей в дом. Никто не называл своих имен, не спрашивал моего, но приветствовали меня так, будто мы знали друг друга много лет. И это относилось ко всем, с кем я здесь встретился. Я понял, что Бу, который верно следовал за Вереной, уже не моя собака-призрак и нашел себе нового спутника. В этом просторном двухэтажном доме ценили и уважали книги, полки с которыми я видел едва ли не в каждой комнате. Эти люди построили храм семьи и дружбы с фотографиями близких на столах, каминных полках, стенах. Каждый уголок предназначался для создания хорошего настроения. Продумана расставленная мебель, уютные ниши, диваны и окон, способствующие непринужденной беседе. Но при всей царящей в доме безупречной чистоте и порядке ты не чувствовал, что находишься в музее. Тебе предоставлялось право ставить ноги куда угодно, как ты вел бы себя в собственном доме. Я могу описать, что произошло здесь последующие несколько часов, но не могу объяснить. Так хорошо я проводил время только со Сторми. Мы прошли в гостиную, где нас ждали 3 собаки – золотистый ретривер, бернский зененхунд и фландерский бувье, которые тут же принялись кружить среди детей, словно ожившие большущие набивные игрушки. На центральной стойке на кухне, на столе в столовой, на столиках в гостиной стояли блюда с булочками и маленькими пирожными. Детям предлагали напитки, от которых поначалу большинство отказывалось. Они еще не отошли от пережитого шока. И как минимум четверо знали, что их родители убили. Да и поездка в лимузине, вновь неизвестно куда, не улучшила их настроение. Минут через 10 9 детей присоединились к нашей группе. Ни сыновья, ни дочери наших хозяев в возрасте от 7 до 10 лет. Не красавцы по меркам нашей культуры, помешанные на моделях и знаменитостях, которые постоянно на экранах телевизоров, но красавцы для меня, веселые и пышущие здоровьем. Никогда раньше я не видел таких социально адаптированных детей. Без колебаний, но и без агрессии они влились в нашу компанию, улыбаясь недавним пленникам, задавая им вопросы, ненавязчиво прикасаясь к ним, как часто поступают в детстве друзья. Поначалу наших 17 сдерживали неловкость, застенчивость, неопределенность, замешательство, но гораздо быстрее, чем я ожидал, их вытащили из раковин, в которые они запрятались. 26 человек разделились на группы по 2-3-4 человека, причем в каждой находился один из вновь прибывших детей, и разбрелись по дому. Я подошел к миссис Фишер. «Что это? Что здесь происходит?» «То, что должно происходить, дорогой, просто наблюдай, ты увидишь». «Кто эти приехавшие дети?» «Наблюдай и смотри». Я ходил по дому, на второй этаж, на первый, вновь на второй, изумляясь тому, что видел. Очень скоро наши 17, получившие тяжелейшую психологическую травму, болтали с кем-то из 9 или между собой. Иногда я видел слезы, дрожащие губы и отчаяние, но они быстро уходили. Я стоял, прислушиваясь ко многим разговорам, таким логичным, таким увлекательным, когда я их слушал. Но смысл их забывался, едва я отходил. Три собаки неустанно кружили по дому. Часто я видел, как один из 17 отчаянно хватался за золотистого ретривера или бернского зененхунда, или фландерского бувье. Потом озабоченные взгляды и напряженные лица начали уступать место улыбкам, еще нерешительным, но улыбкам. В маленьких ручках появились булочки или пирожные, кружки с горячим шоколадом или холодным молоком, стаканы с газировкой. Разговоры стали веселее, иногда даже оживленными, и хотя подслушивал и понимал, все вылетало из головы, словно они говорили об истинных и утешений, доступных только разуму ребенка. Большую часть этих 3 часов я провел словно во сне, хотя каждая минута была такой же реальной, как и любая другая, когда я бодрствовал. Я ел булочки, бродил по дому и ощущал умиротворенность, которую давно уже не испытывал. И точно знал, что происходящее сейчас с нашими 17 детьми наставление или терапия или что-то совершенно другое, благое и доброе. Самый удивительный момент наступил в начале 3-го часа, когда появились 5 новых взрослых, хотя дверной звонок не давал о себе знать. Я сразу подумал, что это родители 9 детей, не из-за внешнего сходства, а потому что их отличали тот же здоровый вид и внутренняя красота, которые поразили меня в детях, да и по возрасту. От 25 до 30 с хвостиком они вполне могли быть родителями. Они не называли себя, не спрашивали имена других, но разошлись по дому, и вскоре каждый разговаривал с группой детей. Новые разговоры не откладывались у меня в памяти, как и прежние, но я помню, что часто улыбался. Ни один из этих 5 взрослых не пытался заговорить со мной. Время от времени они переходили к другой группе, словно каждый хотел поговорить со всеми нашими 17. И когда я проходил мимо кого-то из них в комнате или коридоре, у меня возникало желание представиться, задать им вопросы. И хотя я по натуре не застенчивый, что-то меня останавливало. А что самое странное, когда мой взгляд встречался со взглядом одного из них, я отводил глаза, чувствуя, что не должен просить их увидеть то, что видели мои глаза, что бы это ни значило. В какой-то момент я заметил, что иероглифы стерли со лбов наших 17. Я не видел, когда это сделали. Вскоре ко мне подошла Верена Стэнхоуп, чтобы задать вопросы, на которые я ей ответил. Она поблагодарила меня, а я ее за то, что проявила себя в самый нужный момент. Она взяла меня за руку, и при контакте я улыбнулся, потому что увидел ее в грядущие годы. «Тебя ждет прекрасная жизнь», — заверил я девочку. Позже я обнаружил, что сижу на диване. Бумажник раскрыт, и я смотрю на карточку, полученную от мумии цыганки. Я не знал, как долго я сидел и смотрел на нее, но когда поднял голову, загадочные дети и взрослые уже ушли. Наши хозяева и миссис Фишер уводили детей из гостиной в прихожую. «Что происходит?» — спросил я. «Детей увозят домой». «Куда домой?» Каждого к его или ее родителям, за исключением тех четверых, которые потеряли родителей. Их повезут к бабушке и дедушке. Муж нашей хозяйки открыл дверь, и его жена повела троих детей Пейтонов по дорожке к припаркованному у тротуара автомобилю. Я вышел на крыльцо. Молодая пара, которой, вероятно, принадлежал автомобиль, поздоровалась с Джесси, Джасмин и Джордан и усадила их на заднее сиденье. Когда миссис Фишер присоединилась ко мне на переднем крыльце, я спросил, то есть их отвезут в Барстоу? Да, дорогой, высадят у дорожки к дому и подождут, пока родители не откроют им дверь. Родители знают об их приезде? Для них это будет сюрприз. Детей высадят у дома, убедятся, что они в безопасности, и уедут, так что никто не узнает, кто их привез. Пару, которая приехала на автомобиле, я не видел среди пяти взрослых, чей взгляд я не мог выдерживать более 2 секунд. Я спросил, кто они. «Хорошие люди», — ответила миссис Фишер. Автомобиль уехал, и тут же подкатил следующий. Наша хозяйка вернулась, чтобы отвезти к нему маленького мальчика. Скоро отбыли все 17. Верена в компании Бу. Собака-призрак перед отъездом в последний раз лизнула мне руку. Остались только мы с миссис Фишер, хозяева дома и 3 собаки, глаза которых на удивление ярко блестели, учитывая, как много их гладили и сколько они сделали, чтобы успокоить детей. Наши хозяин и хозяйка захотели обнять миссис Фишер, а потом они захотели обнять меня, и мне захотелось обнять их, хотя, если я и знал их имена, то успел забыть. Когда мы отъезжали в лимузине, я спросил, а как же полиция? «Утром», — ответила миссис Фишер, — «полицейские управления 4 округов поступят анонимные звонки, сообщающие о местонахождении поместья, где плохие люди играют в непристойные игры, и то, что они найдут, несомненно, их потрясет». «А что скажут дети?» «Что их куда-то увезли и какое-то время держали в комнате, а потом пришли хорошие люди, развязали их и отвезли домой». «Ваш лимузин легко опознать, мэм, и мое лицо в свое время мелькало в газетах». «Дети не запомнят тебя или меня, Одди. Они не вспомнят того, что могли говорить им их отвратительные похитители или тех ужасов, которые они себе представляли. Им дан дар забывчивости». «В булочках или в горячем шоколаде?» «Святой Боже, дорогой, ничего такого грубого, как наркотики, никакого гипноза, прежде чем ты об этом спросишь». «Тогда что? Как?» Она сверкнула неотразимой улыбкой с ямочками, похлопала меня по плечу. «Ты знаешь, что там происходило, милый?» «Нет, я не знаю. Я ничего не понимаю. Кто эти 9 детей и 5 взрослых?» «Утро вечера мудренее, Одди. Проснувшись, ты будешь знать». «А если проснусь, не зная?» «Тогда спроси твоего мистера Хичкока, знает ли он их». Я обдумал ее слова. «С вашими ресурсами, почему вы не бросили их сразу на спасение детей?» «Господи, дорогой, ты и часть моих ресурсов». «Ох». Когда мы выезжали на автостраду 15, я спросил. «Куда мы едем, мэм?» «Я отвезу тебя домой». «Это долгая дорога, мэм. Мы оба слишком устали, чтобы выдержать ее». «Я теперь совсем не сплю. Для сна просто нет времени, слишком много дел». «А я совершенно вымотался». «Ты поспи, мой дорогой водитель. Я тебя разбужу, когда мы приедем». Я закрыл глаза, почти заснул, снова открыл. «Проблема, мэм. Вы подобрали меня на трассе. Вы не знаете, где я живу?» «Я с этим определюсь, дитя. Не волнуйся». Вегас удалялся. Нас окружала ночь, пустынная и звездная. «Люди, которым принадлежит дом, куда мы привезли детей?» «Я думала, ты спишь. Они случайно оказались так близко? Если бы это случилось в Оклахоме или в Нью-Хэмпшире или в Джорджии, нашлись бы другие люди и другие дома, в которых чувствуешь себя так же хорошо, как в том. До некоторых домов ехать пришлось бы дольше, милый, но такие люди там есть. Они есть везде». Позже, оставив на руле 1 руку, миссис Фишер тряхнула меня, разбудив, потому что я плакал во сне. «Все хорошо, мэм», — заверил я ее. «Я плакал, потому что все было чудесно и удивительно». И потому что все действительно было чудесно и удивительно, я вновь соскользнул в сон о собаках, и детях, и прекрасных людях, которые смотрели мне в глаза и узнавали обо мне все, узнавали и не отвергали меня.